фанфары пропели. Мы не успели, закрылись отели, знали бы прибыль, жили бы в Сочи. Так ветер в спину, и мы губки точим. Попутных советов нету ответа. На наших портретах не было меток. За кислородом, погоня за счастьем. Дышим пока, сжимаем запястье. Запускай, запускай, змеем небо снегом белым. Пропускай, воздух скай, Винстон синий, дымом серым. Выпускай, нет идеи, накидай эскизы мелом. И вперед за мечтой, нет сомнений, станешь первым. Я не один, среди тысяч картин. Сердцем един, исчезающих спин. Резину сжигаю, на третьей подобно. Знаю, но все же стараюсь упорно. Иду за собой, оставляю надежды. Да как-то так, немного небрежно. Сам пропою, развернувшись однажды. И если надо, попробую дважды. Запускай, запускай, змея в небо снега белым. Пропускай, выпускай, Винстон синий, дымом серым. Выпускай, нет идей, накидай эскизы мелом. Вперед за мечтой, нет сомнений, станешь первым. Thank you.